Спадар Яўген, які допіс тых, што былі змешчаны на сайце свабоды ў дзень блогера, вас найбольш уразіў і чаму? Вот это вопрос. А я даже не готов на него отвечать. Ну вы прочитали, что там... Да, конечно, я посмотрел все записи, которые были. Меня поразила вот эта девочка, которая инвалид. Ну там началась какая-то там, ну, возня о том, что там у нее 34 фунда и что это там такое. Ну вот, а на самом деле, а приятно было читать ее. Там, значит, и полностью поддерживаю выбор свободы, значит, вот в предоставлении ей места, значит. Ну мы же там, наверное, самые выдающиеся блогеры были. Вы первых взяли, самых таких раскрученных. И вот то, что она попала, значит, вот в восьмерку этих самых раскрученных блогеров, я считаю, что, ну, это великое дело сделали там. Ну, то есть вы добавили ей эмоции, а может быть там и... жизни, она еще сэкономила на таблетках, скорее всего. Вот я думаю, что вот это очень правильно, кстати. Ну, вот как раз учора у эфира «Ночной свободы», и она была первой гостьей, ну, вот, да, вот, Дар'я Ліс, и мы так само запросили у эфир и героиню ее допису, Інгу Татур с Бобруйской, и мы как раз вот утерли, они сами были вельми задоволены уделом в этом проекте. А ваш допіс выклікаў даволі шмат каментароў, вы самі ўступалі ў палеміку. Скажыце, а вось на ваш погляд, у чым перавагі і ў чым недахопы дыскусіі, якая адбываецца ў сеціве, калі людзі часам адзін аднаго нават і не ведаюць, якія там ёсць плюсы, якія мінусы? Я вообще-то в дискуссиях участвую, вот в сетевых дискуссиях с 98 года, в драках в сетевых, там даже не дискуссии, причем, значит, плюсов огромное количество. Ну, во-первых, ты оттачиваешь собственный язык, ты оттачиваешь аргументы, которые есть. Значит, мало того, ты, значит, возникает возможность, значит, ну, поиздеваться просто над аргументами, которые тебе представляют, спускают сверху, обсосать их, рассмотреть их со всех сторон. Иногда рассуждения бывают настолько необычные и настолько интересные, ну, что просто-напросто это, ну, превращается там, ну, в настоящий интеллектуальный опыт. Причем не только, ну, а рассуждение оппонентов, значит. Это очень интересно вообще обсуждать в сетевых дискуссиях. В основном там, конечно, существует два типа аргументов, рациональный и иррациональный. Ну, рациональный понятно, на них всегда можно найти контраргумент, там, значит, прийти к какому-то там. А когда иррациональный, это наиболее интересно. Когда тебе говорят, дурак и все, без всякой аргументации, вот это наиболее интересно. Попробуй что-нибудь сказать оппоненту так, чтобы его обидеть. Это одновременный плюс, одновременный минус, потому что все-таки иррациональные аргументы привыкли реагировать там, ну, адекватно. Ну, многие уходят, многие просто не хотят обсуждать вот иррациональные аргументы и все. Ну, часом бывают и образы. Я считаю, что вот плюс и минус одновременно наличие необычных аргументов, в том числе и иррациональных, необычных мнений. Да, вот, ну, я представляю себе, конечно, что было бы, если бы интернет существовал во времена, там, с 33-го года. То есть, вот, в Европе. Представляете, что было бы? Да? Как бы распространялся фашизм? А может быть, его бы быстро остановили бы? Черт его знает. Те люди боялись бы выказывать свое вонгледжение? Бы могли быть за это покараны? Не знаю, понимаете, значит, ведь до интернета как бы существовали фидошные сети, до интернета. А вот когда у нас интернет был очень дорогой, я вообще впервые с интернетом столкнулся в 94-м году. Это было безумно дорого, но оно сейчас не дешево. Во многих странах его, в принципе, можно Wi-Fi бесплатно получить. Мы там пользовались, значит, ездили в Израиль, значит, и пользовались Wi-Fi, и LiveJournal мы пользовались, потому что можно было Wi-Fi получать бесплатно, пользовались, значит, все время вместо электронной почты, вместо посылки друг другу смс через роуминг. Там а у нас этого, в принципе, нет. Да, так вот, в 94-м году я столкнулся впервые с интернетом, а до этого во все было фидо, вовсю там, значит, и тоже происходили сетевые войны. Ну, как бы внутренняя сеть существовала, почему нет? Ну, говорят, что фидошники распяли Бога, они во всем виноваты. Ну, наверное, пройдет какое-то время, и те, кто участвует в интернет-форумах, будут виноваты во всем. То есть они тоже распнут, значит, кого-нибудь там, значит, национализируют, будут виноваты в том, что национализируются рекламные щиты, ну и что-нибудь еще, какой-нибудь мировой кризис, тоже обвинят в этом интернет. А почему нет? Ну так, спречное пытание, поживем, поглядим, как будет. Да, конечно, да. А вы человек таки необыяковый, настойливый, это бачно с ваших блогов. На вашем рахунку фактично вертание у продаж обеслушанного кефиру, ну, скосно можете похвалиться и снижением ценов на палево. Скажите, как вы лишите, те шмат могут изменить у державе активные необыяковые люди, те, может, варто им объединяться, как их намагания не были одинковыми такими кропковыми ударами? Понимаете, объединяться невозможно, потому что, ну, объединение необыкновенных людей, ну, там, упорных и настойчивых людей, оно приводит к не совсем желательным, я думаю, эффектам. Вот в Минске как-то вот во время, на первом съезде РСДРП объединились необыкновенные люди. Мне кажется, что из этого ничего хорошего не вышло. если честно. Но вообще, значит, человек, в принципе, может добиться многого. Ведь вообще мир строится на эксперименте, да? То есть вот фактически то, что я сделал с обезжиренным кефиром, то есть добился возврата обезжиренного кефира, это был эксперимент, который был поставлен, значит, над нашей системой, которая есть. То есть система утверждала, что она социальная, что она служит человеку. Ах так, получить. То есть вот есть прецедент конкретный, да. Если система, значит, она, если ты работаешь, как бы вот заставляешь систему подчиняться, отвечать за свои слова, то можно добиться многого и заставить эту систему добиться многого. Ну, я не сторонник эволюции, значит, правда, я не сторонник эволюционного развития. Просто, значит, люди должны делать то, что они считают нужным, и то, что они считают правильным. Вот я считал правильным, значит, вот добиться возврата обезжиренного кефира, значит, вот я и добился. Я считаю правильным, если государство будет делать налоговые вычеты при получении образования, причем любого образования, не только как сейчас первого высшего или первого специального образования, а любого образования делать налоговые вычеты, я этого все равно добьюсь. Куда они денутся? Это здравый смысл за это. Так это ваша теперешняя борьба за то, чтобы этой податковые выплаты робить, так? Ну, как бы я не очень борюсь, потому что я понимаю, что это кризис. Но давить, устраивать там специальную кампанию, вплоть до того, я вообще думал и, значит, даже пытался обсуждать ситуацию со сбором, значит, подписей с требованием внести изменения в законодательство. У нас, в принципе, предусмотрена норма, но пробить ее практически невозможно. То есть она, закон написан так лихо, что, ну, люди, которые писали закон, они страшно боялись собственного общества, они страшно боялись народа, они написали вот так, что его, в принципе, невозможно исполнить. Но, тем не менее, значит, то есть, но, тем не менее, попытаться провести, значит, эту поправку через сбор подписи можно было бы. И вот, кстати, здесь я думаю, что вот здесь люди, как бы, необыкновенные люди, ну, условно необыкновенные, настойчивые, упорные люди могли бы объединиться. Вот это такой хороший повод. Ну, я еще раз подчеркиваю, что я не считаю, не борюсь сейчас. То есть я не хочу открывать кампанию, понимая прекрасно, что в кризис люди должны выживать, а не... Хотя вот повышать образование надо всегда, везде. И в метро у нас висят цитаты из Рокфеллера, чего я вообще был просто поражен, который говорил, обязательно надо учиться после школы. То есть учиться, учиться, учиться, но после школы. Рокфеллер. Вы задавали самые разные пытания самым разным людям, про это вы писали в своем дописе. Скажите, на какие пытания догэтуль нема отказу, и кому вы их хотели бы задать? Я бы хотел задать вам... Богу, конечно. То есть прямой вопрос. Я даже в стену плача писал записку и вставлял ее. Значит, зачем он сделал этот мир? Вот. То есть я понимаю, что это какая-то форма развлечения, понимаете? Вот это. Если это вот как бы вот ответа на него нет. То есть он сделал мир, потом ввел ограничения, ввел 10 заповедей, потом еще какие-то ограничения, все ниже, ниже. Все больше и больше ограничений. Мы пытаемся, значит, бороться, значит, расширять эти заповеди, расширять те ограничения, которые на нас спущены. Они не самые плохие ограничения, тем не менее, мы все равно боремся. Вот этот вопрос бы, как бы, я хотел, мне было бы интересно получить ответ на него. И одновременно такой немой вопрос, который обращен к нашему телевизору, хотя я его не смотрю. Мало того, что я его не смотрю, я и другим рекомендую не смотреть, но не мой вопрос, когда я стою перед ним, и вот дочка переключает каналы, я вот вижу это все, что там показывают, и говорю, за что? А вы кажется, что с 30 годов не працуете на державу, но тем не меньше от державы вы потребуете, как она там изнижала кошты на бензин, как выполняла свои обяцания. Да. Чем занимаетесь вы? Я не являюсь владельцем бизнеса, но я работаю на частную фирму. Моя работа не связана с интернетом. То есть я как бы консультирую там, использую интернет, но непосредственно работа не связана с интернетом. И опошнее пытание, а кольки дён вы сможете прожить без интернета? Честно говоря, эксперимент, который я пытался провести, я не выдержал и суток. Постоянно, он необходим постоянно, то есть как бы поддерживаю себя в тонусе, получая информацию, получая новости, там, рассматривая эти новости. Хотя вот, когда получилось так, что я лежал в больнице, там я в интернете не был, ну, типа, неделю, как это неудивительно, ничего страшного не произошло. Пока меня не было, мир не стал хуже за эти 5 дней, пока меня там, или неделю, пока меня там резали, что-то из меня доставали, там уменьшали меня в размерах, весит и так далее. Ну, в общем, 5 дней я выдержал, но это был наркоз. Гостем «Ночной свободы» был удельник Дня блогера на свободе Евген Липкович.